Глава 60. Ночные посиделки. «Меня зовут Нолан». Было видно, что полицейский до конца не представляет, как вести себя с вроде бы задержанным свидетелем, который одновременно оказался личным знакомым самого Маули. «А меня Кит». Никита тоже был на взводе, не зная, как сохранить неожиданно оказавшуюся не бесполезной дощечку мертвеца. «Кстати, а вы человек?» Когда парень нервничал, он с трудом мог уследить за своим языком. Что только что и случилось. Узнав, что в этом мире есть и другие расы, Никита постоянно думал, кого же тут еще можно встретить. И вот этот вопрос совершенно случайно взял и вырвался наружу. «Многих смущает мой цвет. Но на самом деле я не имею никакого отношения к Энтвудам». Никита тут же отметил про себя название новой расы. «Просто у нас в Северной Империи все такие». Как ни странно, именно спокойный, не относящийся к делу вопрос Никиты позволил обоим успокоиться. Парень убедился, что его никто не планирует пытать, и вообще с ним общаются довольно дружелюбно. Ну а Нолан подумал, что настолько уверенный в себе человек вряд ли будет замешан в эту попытку то ли убийства, то ли похищения. «А почему вы приехали в Никс?» Никита решил не обрывать на полуслове начавшуюся светскую беседу. «Уровень моего ядра!» Нолан грустно вздохнул. «В Империи у меня не было никаких перспектив. А тут, с Д-рангом, меня не то что в стражу взяли. Даже в секты приглашали. В общем, я не жалею, что когда-то сорвался с места. Счастье, оно ведь не абсолютно, а зависит от того, что находится рядом с тобой». «Понимаю». Никита на самом деле мог себе представить, что чувствует этот человек, ощущавший себя никем большую часть своей жизни, а потом резко решивший все изменить. Парень ведь и сам еще помнил то время, когда ему ничего не хотелось, когда он целыми днями только и делал, что жалел себя, пытаясь сохранить крупицы детских воспоминаний о родителях, и при этом совершенно не думал о бабушке, которой было совсем непросто тащить его в таком состоянии. Не думал о будущем. Это легкое безумие жалости к себе в то время прерывали лишь непонятные порывы просыпающегося порой желания всем помогать. И именно один из таких моментов, как ни странно, помог Никите остановить его падение. Он тогда выручил неизвестную ему, только что переехавшую в этот город девчонку с вызывающим поведением и такими же рыжими волосами. Помог ей отбиться от стаи собак, что в те годы во множестве бродили на окраине города. Тогда Алиса, а это была именно она, ничего ему не сказала. Ни спасибо, ни какого-либо другого доброго слова. Она даже никогда больше не вспоминала тот случай. Но именно в тот момент парень неожиданно понял, что живет не зря. Что смысл жизни не в прошлом, которое не вернуть, а в настоящем. Что он может помогать другим людям, делая мир вокруг немного лучше, чем раньше. И пусть кто-то этого и не признает, но он сам-то знает правду. «Ладно, перейдем к твоим показаниям». Нолан быстро провел вдоль Никиты пары артефактов, проигнорировав их свечение, когда те проходили мимо спрятанных на теле парня дощечек вызова. «Я готов». Никита окончательно расслабился. Кажется, подарок у мертвия так и не заметили, видимо, не обратив на него внимания после слов Маули об оставленном слуге артефакте. Ну а в том, что дневник сможет себя прикрыть, парень практически не сомневался. «Тогда давай по порядку. Как ты здесь очутился и что видел?» Нолан приготовился записывать показания парня. «Следил за мисс Гейбс по приказанию детектива Маули». Парень решил не акцентировать внимание следствия на участии в происходящем своих земных товарищей. Конечно, они ни в чем не виноваты, но если есть возможность избежать всех этих формальностей, то пусть отдохнут. Да и в одиночку, решил парень, составить версию, не вызывающую вопросов, будет гораздо проще. «Во сколько ты заметил убийцу?» «Примерно в 8:30». Никита вернулся к событиям прошлого, подстраивая рассказ под свои, уже замеченные полицейскими, слабости и опустошенности. «Но я не видел его самого, услышал шум борьбы, сломал амулет детектива, а потом меня как будто что-то оглушило. А до этого Виктория просто гуляла с мистером Зорком. И все». Парень замолчал, ожидая, как Нолан отреагирует на его рассказ. Но на лице полицейского не было никаких особых эмоций. Судя по всему, несмотря на знакомство слуги с детективом, Он не ожидал от него ничего особого и не скрывал своего желания поскорее закончить с этой бесполезной деятельностью. Капитан западного округа Никса Тель Шаумер больше всего на свете не любил экстренные ночные собрания, но сегодня без него было не обойтись. Все-таки чужак из секты среднего уровня совершил убийство двух учеников одной из официальных сект Никса. Да, тени никогда не были опорой города, но в любом случае они свои, и в ситуации нужно будет разобраться. «Где Маули?» Шаумер рявкнул на своего заместителя, словно именно тот был виноват в том, что слишком много возомнивший о себе детектив даже не соизволил явиться к нему сам. «Мистер Маули взял на себя обязательство по безопасности мисс Гейбс». В разговор вмешался отправленный для доклада адъютант детектива, такой же наглый, как и он сам. «Представься, прежде чем говорить!» Шаумер решил немного сбиться щенка спесь. «Норк Ридум». Адъютант с издевкой склонил голову, следя за тем, как капитан отреагирует на фамилию одной из сильнейших семей города. Да, Норк не самый выдающийся ее член, но в его венах течет такая же, как у остальных полуэльфов их рода, зеленая кровь. «И почему Маули решил, что допрос, лишившийся благословения крови дворянки, важнее преследования убийцы?» Было видно, что Шаумер принял новую информацию к сведению, но внешне никак не показал. «С нашими силами мы не смогли бы взять бойца, достигшего уровня подчинения мира. Поэтому детектив решил не провоцировать драку, когда мы к ней не готовы, а выяснить цели этого убийцы, а уже с опорой на них подготовить ловушку, из которой ему будет не выбраться». «И что-нибудь интересное уже узнали?» «В драке опять оказался замешан этот же демонолог, что спас Гейбс в прошлый раз. При этом теперь он продемонстрировал навыки конструктора нежити как минимум уровня мастера низшего уровня. Наши специалисты обнаружили следы призыва и восстановления мертвой плоти. Потом, так и не выявив победителя, один из сражавшихся, предположительно убийца, ушел сквозь стены соседних домов. А второй, предположительно, демонолог-некромант, скрылся в канализации». «Демонолог-некромант? Да ты представляешь, что должно было случиться, чтобы боец такого уровня заглянул к нам? Вот вам бы, новичкам, лишь мечтать. Очевидно же, что гораздо вероятнее, что в первый и во второй раз мисс Гейбс защищали совершенно разные люди. И это, в свою очередь, говорит о том, что на территории Никса действует некая тайная организация. Или это недостаточно таинственно для детектива Маули?» «Никак нет». Норк не стал спорить, решив не провоцировать грозного капитана больше необходимости. И это принесло свои плоды. «Впрочем, допрос мисс Гейбс нам действительно пригодится. Надо же понять, во что она вляпалась. И да, передайте детективу, чтобы забрал у меня докладную на Клиба Мастерса, который и перенаправил вчера к нашей невинной овечке этого Квинлана Зорка. Пусть попытает этого гнома. Он, конечно, подстраховался, прикрывая свою задницу. Но не удивлюсь, что этот мелкий народец опять задумал какую-то пакость. Сибенс!» «Да, сэр!» «Срочно договоритесь для меня о встрече с мастером Нилом. Он вроде бы в секте теней самый адекватный. Вот и обсудим, как им и городу будет правильнее реагировать на подобную ситуацию».